Может быть, у меня дурной вкус, но ваша чепуха мне понравилась. Иначе я не взялся бы за эту работу. Крикнул он нам вдогонку и тотчас исчез, на этот раз навсегда. За свежевыкрашенными черными пиками железной ограды с ярко позолоченными остриями, за траурными, еще более высокими решетчатыми воротами, за их золочеными вензелями и балдахином, сияющим на солнце, перед нами предстали головокружительно высокие купы цветущих каштанов, белых и розовых, как совершенное воплощение вечной весны. Мы вошли в парк. Одно лишь название улицы, со стороны которой мы появились, бульвар Мальзерб, как бы погрузило нас в обманчивую тишину XIX века после франко-прусской войны и парижской коммуны. Это был мир Мопассана. Широкоплечий бюст этого бравого красавца-француза с нормандскими усами, которые умели так хорошо щекотать женские шейки и затылки, пушком каштановых волос, что в конце концов и привело его к ужасному преждевременному уничтожению, был установлен на колонне, у подножия которой была изваяна фигура полулежащей дамы в широкой юбке, с узкой талией в кофточке, рукава буфами. Она держала перед собой раскрытый томик, самозабвенно замечтавшись над строками Мопассана. И мне почему-то кажется, что эта книга была известна. В жарком сумраке неистово цветущего каштанового дерева эта хрестоматийная композиция уже заметно потемнела от времени. Каждая складка широкой юбки со шлейфом и пятипалая тень какого-то отдельного каштанового листа, лежащая на прямом лбу писателя, все это было хорошо знакомо. И в окружении цветущих сирени, боярышника, пионов, японской вишни, пронизанная неистовыми лучами солнца, отдаленная от шумящего города высокой решеткой тишины и безветрия, как бы перенесло нас в страну, куда мы, наконец, после стольких разочарований попали. Однако на этот раз что-то вокруг изменилось. Сначала я не мог понять, что именно изменилось. Но, наконец, понял. Недалеко от изваяния замечтавшейся дамы под бюстом Мопассана стояло еще одно изваяние, которого раньше здесь не было. Фигура конармейца в предпоследний период его земного существования. Он сидел за маленьким одноногим столиком перед чашечкой под сенью каштана, как бы под тентом кафе, взирая вокруг сквозь очки, изумленно детскими глазами обреченного. Он был сделан в натуральную величину, с реалистической точностью, и вместе с тем как-то условно, сказочно, без пьедестала. Я употребил слово «сделан», потому что не могу найти ничего более точного. Изваян не годится, вылеплен не годится, иссечен не годится, может быть, отлит, но это тоже не годится, потому что материал был не металлом, он был именно веществом. Лучше всего было бы сказать «создан». Но это слишком возвышено. Нет, не создан. Именно сделан. Вещество, из которого он был сделан, не поддавалось определению. Человеческий глаз лишь замечает некоторые его особенности. Поразительную, как бы светящуюся, неземную белизну, по сравнению с которой лучший карарский мрамор показался бы сероватым, необъяснимую непрозрачную прозрачность. Скульптура не отбрасывала от себя тени, хотя все предметы вокруг отбрасывали резкие утренние тени. Кусты, скамейки, стволы деревьев, из которых одному сикамору было 120 лет, и оно, кажется, помнило еще автора «Милого друга», детские коляски, фигурки бегающих детей и их нянек, бабушек, матерей с открытыми книгами на коленях. Красно-синие мячики прыгали по уже пыльным дорожкам, отбрасывая прыгающие тени. Даже маленькие маргаритки, выросшие на газонах, отбрасывали миниатюрные тени. Я потрогал плечо конармейца, оно обожгло мою ладонь пронзительным, но безвредным холодом.